24-26 ноября. Пятница, воскресенье. В пятницу Маша не появилась в школе. Воспользовавшись телефоном-автоматом, висящим в вестибюле, Женя набрал ее домашний номер, но квартира ответила бесконечным монотонным поскуливанием в трубку. Инга, которая всегда все знала про Машу, не могла ничего толком объяснить. Маша позвонила ей вчера совсем поздно, почти ночью, с какого-то мобильного, и сквозь невообразимый треск и скрежет Инга сумела лишь понять, что ждать ее утром в арке, чтобы вместе ехать в школу, не надо. Мама Оля пыталась прозвониться на работу родителям Барышевой, но с отцом не соединяли, а матери на работе тоже не было. Лишь к концу дня кое-что стало проясняться. Мама Барышевой проявилась и сама позвонила Ольге Николаевне. Маша уехала в Петербург, но до понедельника должна вернуться. У бабушки, маминой мамы, приступ случился в четверг. В Питере из ближайших родственников оставалась лишь сестра Машиного отца. Она и сообщила в Москву. Решения принимались быстро. На сборы у мамы ушло 20 минут. Маше было еще проще. Она сгребла только учебники и тетрадки. Перед мамой стояла задача постараться с помощью друзей, сохранившихся в родном городе, перевести бабушку из районной больницы, куда ее доставила скорая, в какое-то более приличное место. Но в пятницу маме необходимо было вернуться, чтобы договориться на работе и оформить отпуск за свой счет. Всего этого невозможно было успеть за одни сутки, но тем более невозможно было этого не сделать. До выходных при бабушке останется Маша, пока мама не приедет снова в Питер уже по-серьезному, надолго. По дороге до Питера они заплатили 3 штрафа за превышение скорости и еще один за обгон через двойную сплошную. Но через 6 небольшим часов они уже вбегали в больницу. Маша вышла из приемного отделения. На руках был пропуск для посещения больной в любое время, выписанный главврачом. Мама давно уехала в машине в Москву. Как она? Если Маша еще пыталась дремать в машине, что было почти немыслимо в ходе той безумной гонки, которую устроила мама вчера ночью по скользкой, поливаемой дождем трассе, то она сама не имела возможности ни на минуту расслабиться. Папа предлагал вызвать с работы своего водителя, но ждать его приезда времени не было. Мама водила машину жестко, расчетливо и уверенно. Но при всем этом не раз Маша вцеплялась в ручку над дверцей, когда автомобиль вылетал навстречку, чтобы проскочить в короткое окошко между идущими друг за другом фурами. Не отрывая взгляда от дороги, мама говорила в таких случаях: «Когда страшно, делай, как я, закрывай глаза». А Маша отшучивалась, чтобы скрыть внутреннее напряжение. «Мамочка, будь осторожна. Россия — единственная страна, где при обгоне по встречной на тебя могут налететь сзади». Маша не отошла еще от всего пережитого по пути в Питер, от захлестнувших ее тревог, перерастающих в холодящий страх за дорогого, может быть, самого любимого человека, умноженный на неизвестность. Бабушка олицетворяла для Маши нескончаемость и мудрость жизни. Она была всегда и должна была оставаться вечно. Вид ее беспомощно, недвижно уложенной поверх одеяла руки потрясал детскую веру в могущество взрослых. Маша брала ее холодные пальцы в ладони, представляя, что вместе с теплом передает ей свою жизненную силу. Так она просидела до вечера, пока медсестра не увела ее из палаты. Родной город, ее Санкт-Петербург. Маша не была здесь с июня. Ей казалось, что все должно было измениться в нем за это время. Так много произошло и поменялось в ее личной жизни. И было удивительно узнавать все то же, все прежнее, ничуть не сместившееся со своих привычных мест. Дома, серые памятники разным эпохам, мосты с железными скобами, удерживающие расползающиеся по швам острова, улицы с разбитой трамваями и муниципальными службами, потрескавшиеся, покрытые язвами, болезненной асфальтовой коркой. Людей. Люди. Изменились ли они за эти короткие полгода? Кто ж знает. А что же происходит с ней? Водоворот событий подхватил и понес ее. Москва сыграла с ней шутку, добрую или злую. Москва, где она думала отсидеться, пережить как-нибудь последний год до университета, окунула ее с головой в кипящий чан событий, откуда она выскочила, ошпаренная, в свой родной Петербург. В голове все еще бурлил московский бульон. Но потихоньку он остывал, и мысли оседали на знакомых с детства образах любимого города. Город принял ее. Он был терпим к беглецам. Он не осуждал, не отталкивал отступников. Маша почувствовала неизъяснимую благодарность, но не могла найти способа, чтобы выказать ее своему верному великому другу. Чувства к Монмартику отсюда больше не виделись такими уж незыблемыми. В мире оказывалось еще много того, что было поважнее этих чувств. Она потеряла голову и позволила себе на минуту забыть о миллионе вещей, из которых состояла жизнь, и в этом миллионе лишь малая талика была связана с Женей. Она умчалась в Питер, даже не отзвонившись Женьке, даже не вспомнив о нем, потому что то, что происходило в данный момент в ее городе, было в 1000 раз важнее возможных обид и упреков. Жизнь не начиналась и не заканчивалась на Жене. Маша это теперь понимала. И с этим пониманием пришло умиротворение. Питер пробуждал старые воспоминания, и ей начинало казаться, что прожитые здесь годы и есть то единственное реальное, что было, и что продолжает существовать вне зависимости от ее Маши нахождения. На расстоянии московские переживания и московские события превращались в эпизоды из сна. Но утро наступало, и реалии жизни брали верх над иллюзиями сновидений. В дверях парадного она столкнулась с Элей. Обе ошарашенно несколько секунд смотрели друг на друга, пока Элька первая не кинулась Маше на шею. Они сидели вдвоем в показавшейся неожиданно большой пустой квартире, в которой ей всегда было тесно и не хватало простора для ее неуемной энергии. Без бабушки квартира сразу омертвела. В гулкой тишине слова обретали дополнительный смысл и вес, и хотелось говорить тише и двигаться незаметнее. Когда бабушка была дома, даже если спала или выходила в магазин, квартира не воспринимала это как наступление одиночества, продолжала жить обычной полноценной жизнью. Сейчас же она окунулась в тоску и нервную неуверенность, как потерявшаяся собака, хотя каждая вещь здесь еще помнила тепло прикосновения хозяйки. Впервые Маше было неуютно в родных стенах, и она была довольна, что оказалась здесь не одна, с подругой. «Подруга?» — Маша задумалась. «Ну да». В один детский сад ходили, в один горшок писали. Куда деться от детства? Но что связывало их помимо? Маша отбросила этот никчемный вопрос. Они сидели на полу в большой комнате и так же, как 10 лет назад, зарывались пальцами в густую, пожелтевшую от времени беломедвежью шкуру, разостланную вместо ковра. Элька была весела и словоохотлива, как и раньше, но что-то в ее интонациях неуловимым образом изменилось, словно голос дал трещину. А может быть, Маша просто отвыкла от ее трескотни. «Ты совсем пропала, не пишешь, не звонишь. Бабушка твоя в подпольщиков играет, твои московские координаты никому не дает. А откуда тогда у Жанны мой адрес?» «Почту из вашего ящика вытащил, я знаю, видела. Ты ничего не спрашиваешь о нем, он тебе пишет?» «Пишет?» «Да, он мне пишет». Маша сделала усилие, чтобы не выдать себя. «Хочешь увидеться?» «Хочет ли она?» Еще вчера она бы наверняка отказалась. Но сейчас? Почему бы и нет? Она еще не забыла его телефон. «Добрый вечер. Можно попросить Георгия?» Недовольный, заспанный, хриплый мужской бас, его отец, пробурчал в трубку. «Его нет. Кто его спрашивает?» Раньше он узнавал ее голос безошибочно. Она не назвалась. «А когда он будет?» «Он уехал, когда будь не сказал». Маша положила трубку и вдруг почувствовала такое облегчение, что даже просияла. Элька подозрительно покосилась на подругу. «Как тебе там в Москве? Мальчишки достают? Ну и где ребята лучше? А с нашими, знаешь, здесь полный пиндык. Я с Гришкой поссорилась, неотёсанный он какой-то. Пошел он сам знает куда. У меня теперь Иван в бойфрендах ходит. Даже духи на день рождения подарил. У него квартира пустая, однокомнатная. У меня ключи есть. Если нужно будет, ты скажи». «Зачем?» — не поняла Маша. «У меня вон есть где жить». «Да, а у нас вечно народу в хате не протолкнешься. Я ж тут залетела с этим делом», — сообщила Элька как-то легко, без перехода. «То есть как?» — Маша вскочила с дивана. «А хрен его знает, по дурости». «От Гришки?» — Элька пожала плечами. «От Гришки вряд ли. Мы с ним уж когда расстались. Скорее, это или Ван-Ван, или... Есть тут еще один студент, медик с 3-го курса. Квартира-то пустая, ключи у меня, а Ван-Вану лишнее знать незачем». «Ну ты даешь, и что теперь ты думаешь делать?» «А что думать-то, не рожать же?» «Ну, в больницу я не пойду, я ж даже до 16 не дотянула. Если они родичам сообщат, меня папаша сосвету живет. Я этому своему медику сказала, что от него, он поверил, обещал все устроить». Элька вдруг замолчала, потом выдавила из себя. «Только знаешь, жутко». И впервые за время разговора Маша почувствовала, как Эля не храбрится, но за напускным спокойствием и бесшабашностью где-то глубоко засел страх, который грызет изнутри, и так или иначе прорывается наружу. Элька ушла за полночь. Маша рухнула в свою родную, с детства узнававшую ее кровать, и провалилась в тяжелый сон, первый полноценный за 2 суток. Мама приехала утренним поездом. Весь воскресный день они провели в суете вокруг больницы. Когда Маша уезжала, бабушка без видимых улучшений все еще оставалась в реанимации. На душе было тяжело. Бабушка значила всегда в жизни Маши, пожалуй, даже больше, чем родители. Родители забредали домой лишь поздно вечером, а последние годы в Питере Маша практически не встречалась с ними даже по выходным. Бабушка была тем человеком, с которым навсегда связались ее представления о доме и детстве. К нерадостным мыслям о больнице добавились мрачные ощущения от Элькиных рассказов. Невольно Маша переносила все происходящее с подругой на себя. Предательский холодок пробегал по коже, и она, пускаясь в соответствующий ее настрою процесс самобичевания, не находила принципиальной разницы между Элькиным существованием в Питере и своей московской жизнью. Под отсчитыванием колесами стыков, растянувшейся на целую ночь железнодорожной прямой, Маша приняла для себя решение, и с этого момента ей показалось, что все происходившее с ней в последние месяцы потеряло для нее ценность. Она не должна была идти дальше по пути, который выбрала для себя Эля. Маша заглянула в будущее и в страхе отпрянула. Пропасть падения ужаснула ее. Чужих ошибок на этот раз оказалось достаточно, чтобы раз и навсегда отбить всякое желание пройти через что-либо подобное самой. В 6:10 утра понедельника поезд из Санкт-Петербурга остановился на Ленинградском вокзале Москвы. Маша легко выпорхнула на перрон с маленьким кейсом в руке. В месте, где зачемоданенный поток, стекающий из поезда, впадал в Московское людское море, ее встречал Женя и гигантская махрово-бордовая орхидея в узкой приталенной сверкающей упаковке.